должны предупредить. Этот подкаст предназначен для лиц старше 18 лет. Привет, это «Омнибус и Танкобон», подкаст проекта «Арзамас» и сервиса «Строки». В этом подкасте мы говорим об истории, географии, манге и комиксов. Меня зовут Иван Чернявский, я сооснователь магазина комиксов «Чук и Гик», а «Омнибус» — это крупное коллекционное издание комиксов в твердом переплете, распространенное на Западе. Меня зовут Эдуард Царионов, я автор подкастов об аниме «Бака» и «Врата аниме», а «Танкобон» — это тонкое издание манги в мягком переплете. Сегодня мы решили поговорить о теме, которая парадоксальным образом одновременно очень популярна среди русскоязычной аудитории, особенно последние несколько лет, и при этом довольно мало изучена с точки зрения того, что ее довольно мало объясняют. Истоки популярности, историю этого явления и так далее. А именно мы поговорим сегодня про корейские комиксы и про такие вещи, как манхва и вебтун. А для того, чтобы нам помогли с тем, чтобы рассказать про манхву и вебтуны, и про корейские комиксы в целом, мы позвали в гости Анастасию Калинину, журналиста, сценариста комиксов, переводчицу и амбассадора вебтунов в России. Давай начнем с терминов, с базовых вещей. Что вообще такое манхва? Почему у этого отдельное слово? Это очень объемное понятие. Туда входят очень разные вещи. Если просто обобщить и сказать прямо вкратце, манхва — это корейские комиксы. Это и печатная продукция, это и современные вебтуны, и вот в процессе мы будем знать, что это и политическая карикатура. То есть это истории в картинках корейские. Угу. И ты вот про карикатуру сказала. Получается, что это довольно старая традиция, да, в принципе, манхва появилась не вчера. Нет, манхва появилась в начале 20 века. На протяжении всего 20 века манхва была утешением для корейского народа. И это очень удивительно, потому что, в общем-то, 20 век нигде не был гладким. Везде страны испытывали какие-то проблемы, трагедии. И каждая страна, каждая культура по-своему переживала это, рефлексировала вот эти травмы. Где-то возникали необыкновенные музыкальные произведения, где-то живопись, где-то кинематография, где-то литература. А вот в Корее это в значительной мере стали комиксы. И первоначально это была именно политическая, социальная карикатура. Потом пришла цензура, их немножечко подпоряжали. Они ушли в сектор для детей, стали там какие-то веселые картинки такие делать. Потом снова опять вернулась политическая карикатура, если уже мы ее упомянули. Они до сих пор вот эту вот политическую сферу держат. Был скандал именно с политической карикатурой. Старшеклассник участвовал в конкурсе манхвы, нарисовал карикатуру, где изобразил действующего президента в виде поезда с лицом президента. Поездом рулит его жена, сзади едут прокуроры, размахивают мечами, и от этого поезда в ужасе разбегается вся молодежь. В общем, скандал был огромный, но комиксисты заступили, сказали, мы же свободная страна, ну, давайте не будем трогать ребенка. В какой момент уход от политического к детскому происходит? Это какие десятилетия? И когда манхва выходит за рамки детского жанра снова? В середине 20-х годов 20 века всякое политическое и остросоциальное запрещается, и вот как раз тогда оно и уходит в юмористические иллюстрации и детский контент. И она вот такими волнами идет. То снова к 50-м уходит в политику, в 60-х угасает. Расцвет, наверное, такой прям, это 60-е, 80-е, потом еще уже пошла новая волна, вот когда все это перешло в цифру. Хочется здесь уточнить такой момент. Корея в течение 20 века разделилась на две разные страны, и мы сегодня говорим в первую очередь о южнокорейской культуре комиксов, но раз ты говоришь, что история комиксов началась еще до войны и до разделения страны. Значит ли это, что в Северной Корее тоже есть какая-то культура комиксов? И является ли она частью понятия манхва или нет? И если она есть, что они вообще известны? Про Северную Корею нам известно очень мало. Как нам удалось узнать по запискам блогеров, которые там были и видели комиксы. Комиксы там есть. Они определенного жанра. Это типа такой майор Пронин, если проводить аналогии с российскими всякими реальностями. Это такой ответ на 17 мгновений весны. Часто это какие-то шпионские комиксы, действия которых происходят в Южной Корее, где бравые северокорейские военные останавливают что-то там. Присутствуют там и американские военные, как бы в негативном таком лице. Те, кто видел эти комиксы, говорят, что они распространяются в бумажном виде, на некачественной бумаге. Ну вот, они есть. Но когда мы говорим манхва, мы, наверное, все-таки в данный момент имеем в виду продукт Южной Кореи. Если вот мы говорили о корейских, северокорейских комиксах, и там такой бравый солдат, полицейский или шпион, который всех побеждает, то о чем истории в манхве были изначально, когда они были детскими, и к середине 20 века, к началу 21 века, как это изменилось? То есть какой был есть герой и какие жанры в манхве, как мы можем их определить? В первой половине 20 века Корея находилась под оккупацией Японии и испытывала значительное влияние Японии. Собственно, появление манхвы – это отчасти вот это вот влияние Японии. И жанры, которые существовали тогда, с чего, собственно, все начиналось, это были типичные японские жанры. История для мальчиков, история для девочек, история восхождения героя. Ну, а потом постепенно, практически параллельно с японскими жанрами развиваются и все корейские жанры. Романтика для девочек идет, женские сикай, я все вот слово пытаюсь запомнить, young pansu называется это вот, когда девочки попадают в разные истории. Важно, что то, что было в корейской манхве, и мне кажется, я нигде ее не встречала в таком виде, у них была очень большая всегда образовательная нагрузка. Причем комиксы не просто там перерисованный учебник, да, там программа, а это реально какая-то очень захватывающая история, куда нативно вплетены обучающие моменты. То есть, вот, допустим, у них есть сейчас комикс «Позывной», он сейчас вот выходит, про жизнь пожарного звена. И он не только рассказывает, как это опасно, как какие приключения попадает герой, как он рискует жизнью, но и правила поведения при пожаре. Какие визуальные отличия у манхвы по сравнению с мангой, которая, получается, влияла на современный образ корейского комикса? Можем ли мы, взяв книжку в магазине, в библиотеке с полки, как-то сразу угадать по маркерам, корейская она или японская? Самый главный маркер, что она читается в обратную сторону. Японская у нас читается в одну сторону, а корейская читается, как нам привычно, слева направо. Это главный отличный, наверное, главный маркер. До определенного момента манхва, она очень похожа на японскую. Я рассматривала картинку, у меня есть обложка, к сожалению, только обложка комикса 80-х годов, манхва, «Акация», по-моему, называется. Ну вот прям японская, то есть вот прям классическая-классическая. И большие глаза, и вот эти вот красивые волосы волнами там, и сложные наряды, и черно-белое. Ну вот как ты ее отличишь? Ну только по чтению. Если дать мне сейчас современную манхву, я не смогу, наверное, сказать, что прям это вот нарисовали корейцы, потому что очень разнообразная. Настолько разнообразное вообще, насколько может быть разнообразие. Хотя тенденции, что большие глаза, цветные волосы, удлиненная пропорция человеческого тела, то есть обычно люди такие стройные, высокие. Вот это дань традиции, которую они переняли от манги, еще и существует. А цветные волосы – это на обложках или манхва бывает цветная? Просто мы как бы привыкли к тому, что манга практически никогда не бывает в цвете. А как обстоят с этим дела в Корее? Манхва часто бывает цветная. Сейчас, когда она цифровая, она уже практически на 95% цветная. Черно-белые есть популярные произведения черно-белые. Но если есть возможность в цвете, да и читатель уже требует красиво, нарядно. Сейчас манхва цветная. Мне еще, кстати, кажется, что... Ну, это мое, может быть, субъективное мнение, но в манхве герои чаще более реалистично выглядят, чем в манге. Потому что в манге любят использовать гиперболизированные выражения лиц, очень упрощенные для того, чтобы передать больше эмоций. В случае с манхвой чаще эти эмоции выражены более реалистично, и герои выглядят так, как они теоретически могли бы выглядеть в жизни. Да, они там более красивые, более вытянутые, более высокие, но все равно больше похожи на жизнь, чем то, что чаще можно встретить в манге. Конечно, есть исключения и там, в обе стороны. Но вот если брать какое-то среднее то манхва нарисована чуть более реалистично. Это сейчас так. Это вот тенденция, мне кажется, последних, ну, может быть, десятилетий даже. И я вижу, вот, когда начинаются новые комиксы, новые истории, вот запустили они ее в приложении, она такая, да, действительно реалистична. Максимально реалистичные лица. Таких прям больших глаз уже мало у кого встретишь, но только вот просто, допустим, любит художник в таком стиле рисовать. Ну, это прям уже практически исключение. Опять же говорю, это вот сравнительно недавнее явление. Если взять хотя бы там 7 лет назад, все было прям такой вот канон. А вот то, что так изменился этот канон, это влияние какой-то другой культуры, американских комиксов, европейских комиксов, или это уменьшение влияния японской манги, из-за чего вообще происходит этот шифт? Мне кажется, тут уже пора сказать ключевое слово, которое случилось с манхвой и в тот момент, когда она стала вебтуном. Вебтун — это от двух слов. Веб, сеть, тун, картинка, мультик, что-то такое. Корейцам пришла простая в голову мысль, что комиксы надо закидывать в интернет. Они сначала просто сканировали странички печатных изданий, а потом додумались делать приложение, а потом додумались рисовать сразу для приложения, минуя вот эту печатную стадию. А потом у них случился бум, и теперь слово «вебтун» уже практически известно всему миру. Но в России, честно скажу, мало известно это слово. И когда это все вышло за пределы Кореи, манхва, корейские комиксы, начали моментально испытывать влияние вообще всего, что может влиять. Они стали брать сюжеты такие сложные, драматичные, которые вот мы обычно видели в франко-бельгийских романах. Они не ушли в классическую супергероику, то есть вот когда там плащи и костюмы. Но появились вот эти персонажи, которые спасают мир. Появились какие-то социальные сюжеты очень острые. И, естественно, поменялась стилистика. Появились авторы, которые пишут для корейских издательств, но они не живут в Корее. Естественно, они каждый приносит свою культуру. И вот этот котел, в котором все сейчас варится, он настолько содержит в себе много ингредиентов, там есть вообще все, что можно себе вообразить. То есть есть понятие, например, веб-комикс, да, это как бы изначально просто комикс, который выкладывается в интернете, и чаще всего под этим поднимается какая-то история с продолжением, ну, как правило, страница, да, которая выкладывается раз в неделю, несколько раз в неделю. И ты заходишь на сайт и перелистываешь там назад, вперед эту страницу. Но я так понимаю, что с вебтуном все гораздо сложнее устроено. Что делает цифровой комикс вебтуном в данном случае? Помните, был какой-то момент, когда, если ты называешь мангу комиксом, тебя могли поймать и побить. Говорить, нет, манга — это не комикс. Манга — это... До сих пор могут. Ладно, тогда. Мы знаем. Вебтун, ну вот лично как я понимаю, что такой прям вот классический вебтун — это комикс, нарисованный специально для приложения в определенном формате, с разреженной версткой. Между фреймами огромные куски воздуха, что дает повод нелюбителям вебтунов говорить, что это пустота, что это вода, что это отсутствие смысла. Но эта верстка сделана потому, что когда мы читаем печатный комикс, мы очень обычно сосредоточены, и нам легко удерживать внимание. А вебтун читается в смартфоне, мы скроллим, нас легко отвлечь, и чтобы читатель не потерялся, вот эти вот свободные места дают ему больше пространства и большего комфорта. А насыщенность смыслом там, в общем-то, такая же, как и во всех других комиксах. Еще вебтуны часто ругают за то, что у них нет разворотов. То есть вот в печатных комиксах разворот, он прям вот в самый эпичный момент, он там ранит в самое сердце. В вебтуне есть тоже, что ответить. У них есть вертикальная такая прокрутка, когда ты крутишь, и вот эта сцена, ты еще ее движением подкрепляешь, ты ее сам разворачиваешь в нужном тебе темпе, это очень круто. И что есть у вебтуна? Это возможность использовать GIF-анимацию, звуки. Многие встраивают музыку, звуки выстрела. И параллакс, то есть когда картинка движется неравномерно, задний фон движется медленно, передний фон движется быстрее, создает невероятное впечатление, очень интересно, очень круто. Ты как бы сам участник вот этого действа. Еще, говорят, тестируют спецэффект, там вот, допустим, стреляет ружье, и у тебя телефон вибрирует. Те, кто не роняли телефон, сказали, что очень круто. Но пока еще я этого не видела. Итак, Webtoon — это комикс, созданный для чтения в приложении с разреженной версткой. Но многие авторы, собственно, как и начинались Webtoon, сейчас даже выкладывают просто свои сканированные странички, подогнав их под определенный формат, прям как были они, загружают. И, в общем-то, наверное, это тоже Webtoon, потому что он читается в приложении. Ну, в общем, сложный такой вопрос. И если вот сравнивать не только по визуалу, но и по другим параметрам, Вебтун имеет некоторые принципиальные отличия, которых у других комиксов нет. Это, во-первых, обратная связь моментальная. То есть как только история выложена, ты получаешь обратную связь. Механизм оплаты. Мы привыкли, как платить за комикс. Пришел, купил, да, вот книжечку поставил на полочку, читаешь ее. А вебтуны можно читать по-разному. Как правило, у всех приложений виртуальная валюта внутренняя, монетки. Там где-то монетки, где-то чернила, где-то там копеечки по-разному называются. Ну, просто пополняете свой счет, у вас появляется абстрактная монетка, пересчитывал на наши рубли, там где-то 5 монеток, это 50 рублей, то есть одну главу почитать стоит 50 рублей. Но самое прогрессивное на данный момент считается схема «жди или плати». То есть, когда выходит свежая глава, ее можно купить. Сразу вот вышел, ты ее покупаешь за 5 монеток. Или можешь подождать, и она станет бесплатной. У нас есть в подкасте попытки запараллелить разные региональные явления комиксов с тем, что происходило и происходит в других странах. И мне очень необычно сейчас слышать, что на платформе вебтунов, как такой динамично развивающийся, используются все эти штуки типа звуков и анимации, потому что для меня это не впервой. Американские издатели комиксов с этим игрались довольно давно. Более того, даже в России был такой проект под названием Narrate. Он существовал где-то лет 10 или больше назад. И одно время считали, что это, значит, будущий российский крупный издатель комиксов. У них тоже были аудиовизуальные эксперименты. Но судя по тому, что вряд ли кто-то из слушателей подкаста помнит, о чем речь, эксперимент не удался. Я к тому, что долгое время было такое мнение, и честно скажу, что я его вот до этой минуты придерживался, что аудиоприколы какие-то, анимации, они размывают суть комикса. Это как бы еще не мультфильм, но уже не комикс. Часто это были попытки анимировать существующие комиксы, которые выглядели очень странно, как будто ты смотришь очень дешевый мультфильм там 61-го года. Ну, что для меня дико интересно, это то, что западная индустрия, она шла по пути, когда цифровой комикс смотрится так же, как угол зрения, да, наша панорама зрения. То есть мы видим мир в прямоугольнике, и когда американцы начали экспериментировать с комиксами, созданными специально для цифры, они использовали именно горизонтальную ориентацию экрана. Вы читаете с планшета, грубо говоря. У вас целая страница, она занимает один экран планшета, и вот на ней уже есть кадры, можно увеличивать, можно не увеличивать. И долгое время была такая идея в основном в американском магазине цифровых комиксов Comixology, там была такая технология Guided View, как раз специально для мобильных телефонов разработана. Эта речь шла в первую очередь о комиксах, которые изначально были печатные, потом они попадали в цифру. Ты как бы свайпом или касанием по экрану перематывал в телефоне кадры. Деление на кадры было осмысленным для телефона. То есть когда, например, ты перелистываешь на какой-то разворот, тебе сначала показывают этот разворот целиком, а потом тебе в этом режиме Guided View система тебя сама ведет и показывает тебе нужные места, читает в правильном порядке. И к этой системе всегда было много вопросов. Как бы она выглядела немножечко странно. И интересно, конечно, что в Корее ушли от идеи поворачивать телефон на бок, но вот это я вижу прямо пока ключевое различие, которое очень сильно влияет на то, как ты строишь повествование, потому что это совершенно другая раскадровка, совершенно другая последовательность действий. Еще я помню, что была забавная идея, как сделать цифровой комикс. Они делали несколько кадров практически одинаковых в американских комиксах. Например, там кадр с костром. Ты перематываешь страницу, там тот же самый кадр, но на нем появляются уже реплики. То есть как в тетрадках рисовали человечков на углу тетрадки, потом перелистывали, да, такая анимация. Это очень круто смотрелось на смартфонах и планшетах, но очень плохо смотрелось, когда этот комикс пытался потом издать в печати. Как будто бы у тебя очень ленивый художник. И у меня после этого прогона есть логичный вопрос, как появление вебтунов повлияло на печатные комиксы в Корее, потому что, например, в США были очень большие тревоги у дистрибьюторов, что сейчас цифровые комиксы убьют нам комикс-магазины и вообще все на свете. И в итоге там парадоксальным образом не произошло ничего. Они за десятилетия существенного экономического влияния на рынок комиксов не оказали. По крайней мере, до сих пор, когда сейчас в Америке тоже, конечно, вебтун очень сильно приживается. Что произошло в Корее с печатными комиксами? Помогает им это? Мешает? И переиздаются ли вебтуны массово в печатном виде? С появлением возможности читать в смартфоне, с появлением возможности давать обратную связь, влиять на сюжет, не платить много денег, не покупать и не выбрасывать, как, допустим, в Японии. Там прочитал, выбросил журнал. Вебтуны захватили огромную площадь, огромную сферу в жизни читателей. И вот именно по Корее, я знаю, что там остались бумажные комиксы. Они издаются такие на серьезные темы, в красивых, твердых обложках, такие вот артефакты. Но, конечно, вебтуны подмяли под себя очень многое. И мне просто попались данные именно по Японии, что с приходом туда вот этих корейских приложений публикации в бумаге стали падать. Французы, туда зашел Навер Вебтун, он только зашел, он только обозначил намерение, что, ребята, я к вам иду. Небольшое пояснение. Вебтун Навер – это одна из платформ, на которой распространяются вебтуны и манхва. Эта платформа существует и в формате приложения для телефона, и в формате сайта в интернете. Собрались все обеспокоенные авторы франко-бельгийских романов, владельцы магазинов, сказали, ребят, только не бейте, потому что понимаешь, что цифра, она еще вот в таком вот бешеном объеме, да, вот франко-бельгийский роман рисуется год, да, там какое-то красивое произведение, и его ждут. А тут каждую неделю в огромных количествах там какие-то цифры, сколько у них вот есть оригинальных тайтлов, они просто чудовищные, какие-то там тысячи. И представляете, вот этот весь вал адаптируется, вываливается на рынок. Печатаются ли после? Печатаются. Я, честно, вот как любитель вебтунов, я не понимаю, зачем покупать то, что ты уже прочитал. И ты можешь вернуться к этому в любой момент, перечитать, если тебе понравилось. Это никуда не девается. Это вот в твоем смартфоне в любой момент, когда тебе захотелось. Но, видимо, есть люди в значительном количестве, которым важно держать что-то в руках. Поэтому самые популярные вебтуны издаются. Ну, я не знаю, как флагманы. Это «Предание Олимпа», «Башня Бога», «Поднять уровня в одиночку». Да, их издают даже уже в России. Покупают люди. Я держала переизданные «Предания Олимпа». Мне они не очень понравились в бумажном виде, потому что, ну, во-первых, теряется качество, но это неизбежно при печати. То есть то, что ты видишь на экране смартфона, потом ты видишь на печатном виде, там просто некоторые кадры были прям, ну, черные совсем. И потом все-таки это как бы вторичный продукт, то есть его переверстали. Он был создан для одной сферы, для одной жизни, жизнь в смартфоне. И тут его говорит, слушайте, ребят, давайте мы еще корову подоим, мы еще ее так продадим, давайте. И вот ужимают. Но, тем не менее, спрос есть. В любом, мне кажется, книжном магазине можно купить сейчас уже переизданные вебтуны. Это такое явление есть, да. А как они их переверстывают? Они просто разрезают горизонтальный скролл на странице или они уменьшают вот это количество пустого пространства, которое есть, делают более похожим на там, американские комиксы. Насколько я поняла, каждый автор вебтуна, он не доверяет переверстку никому, они вот сидят несчастные и сами по своему авторскому замыслу пытаются как-то извернуться. Ну, то есть, грубо говоря, есть три картинки. Если они на страницу там масштабируются как-то, давай три поставим, и тут можно четыре, а тут вот можно одну. Ну, говорю, что эффект от чтения, по мне, так снижается. Почему корейцы начали делать именно интернет-издания, и мы перескочили на вебтуны, что они начали появляться в 2000-е годы? А вообще, как бы, в чем причина их появления? В Корее быстрее развился интернет, чем в других странах? Или что и другое сложилось так, что именно там появились вот эти популярные онлайн-произведения? Ну, тут вообще сложилась в Корее удивительная среда для возникновения вебтунов. Да, действительно, у них интернет, у них технологии, и еще в какой-то момент, вот прям на подлете к вебтунам, пошла цензура. И вот начали немножко подзагибаться и магазинчики, и кафешечки, и вот там и все монополизировали, как-то у них там все достаточно кисло было. И тут начал развиваться интернет, начали выкладывать это все туда, и пошло. Тут все это подхватила корейская волна, халю, то есть внимание ко всему корейскому, и кей-поп, и дорамы. И на таком мощном импульсе сформировалась, во-первых, индустрия, сложная очень индустрия, которая включает в себя такие элементы, как начало подготовки художников, продюсеров, переводчиков, сценаристов для вебтунов, их прямо в институте готовят. Возникли продакшн-студии, как я говорила, уже развиваются технологические, то есть они постоянно там какие-то фишечки, какие-то все более удобные, все более легкое. Плюс, почему в Корее тоже это все пошло? У них народ очень законопослушный. Они, если что-то из интернета берут, они за это готовы платить. Мы к этому не готовы, а в Корее платят. Собственно, поэтому авторы стали получать достойные гонорары. Издатели начали получать прибыль. И плюсом, я считаю, что очень важно, что в Азии вот этот культ труда, высокая работоспособность, люди работают очень много, прям очень-очень-очень много. Они работают за мечту, что они станут однажды великими, заработают огромные-огромные миллиарды вон. И вот эта вот мечта настолько их подстегивает, что они порой умирают прямо на рабочем месте. Вот в такой среде сформировались вебтуны. Можно подробнее поговорим про волну корейской поп-культуры, когда она приходит и как можно ее вообще объяснить? Здесь, потому что действительно мы ее ощущаем и в музыке, и в кино, и теперь уже в комиксах. В общем, корейская волна, халлю, в русском языке еще пока в словаре этого слова нет, а вот в оксфордский уже внесли это слово. Это волна Кореи, это мягкая сила, появляется в 90-х из таких явлений, которые, наверное, на себе ощутили все. Это Псай с его Gangnam Style. Кей-поп, даже если вы там не знаете, что это такое, ну, мне кажется, уже таких тоже не осталось. Если вы не знаете, ваши дети знают, как скажем так, да. Да. Ну и дорамы. Это кинематограф, сериалы. Вот они стали популярны, стали распространяться. Для Запада, для всех стран казалось свежо, интересно, экзотично. И в этой волне, последним таким вагоном этого поезда, оказались вебтуны. Еще интересно с Халлю то, что кажется, что почти все элементы вот этой волны, они так или иначе связаны с интернетом. Потому что и корейские дорамы распространялись по Азии с помощью стриминговых сервисов, и Netflix посодействовал тому, чтобы корейские телесериалы появились в Америке, в Европе. И кей-поп продвигают очень усердно с помощью Ютуба, и именно там корейская музыка становится очень популярной, а сейчас и в ТикТоке, например. И вся вот эта вот корейская волна, кажется, пришла вместе с широким распространением и приходом интернета во все части света, и как будто бы они очень одновременно пришли, одновременно захватили рынки, и в этом смысле вебтуны как будто логичное продолжение этой волны. Ну, я думаю, да. Участвовал ли в этом, мне очень интересно, каким-то образом само южнокорейское государство? Помогало ли оно каким-то образом этому моменту? Я не могу сказать, как государство поддерживает дорамы или музыку, но то, что они поддерживают вебтуны, это 100%. Они проводят прямо у себя в правительстве слушание о том, чтобы признать слово «вебтун» национальным достоянием. То есть прямо вот наше слово – это национальное достояние. Они активно продвигают при поддержке государства на Запад, в европейские страны, в США, участвуют во всех знаковых событиях, и правительство отстаивает права. Когда вскрылось, что люди умирают от такой чудовищной переработки, возбудились профсоюзы, стали защищать, стали нормировать рабочий день, стали пересматривать авторские права. При поддержке государства запускаются постоянно курсы для тех, кто хочет рисовать вебтуны. Это есть университетские, вузовские программы. Собирают всех желающих и рассказывают им, как рисовать вебтуны. Потому что индустрия, уже запущенная в таком больших оборотах, нуждается в авторах. Я хочу задать вопрос, догонку фразе про то, что вебтуны, как бы правительство Кореи и Южной борется за то, чтобы слово вебтун стало национальным достоянием. Национальным достоянием, да. И при этом мы уже упоминали сегодня комикс «Предание Олимпа», но он не корейский. И он не корейского автора. Он публикуется на английском. Можем ли мы о нем поговорить поподробнее немножко? Мне кажется, что российским читателям он тоже достаточно хорошо известен как представитель вебтунов, и вообще, как у вебтунов в таком случае с принятием авторов из других стран? Вот как это все работает? Работает у них все по-разному. У них индивидуальный какой-то вот такой подход. Рэйчел Смайт, хотя мне хочется называть ее все время Смит, это автор «Предания Олимпа», это художник, дизайнер из Новой Зеландии. По-моему, она моя ровесница, то есть ей около 40, там плюс-минус. «Предание Олимпа» — это пересказ, удивительный просто, мифы Древней Греции, Персефоне и Аиде. Но только боги живут вот в современном мире, со смузи, со смартфонами. История классная, захватывающая. И вот зашла Рэйчел Смайт, как любой может зайти на Webtoon Naver. Там есть такая песочница, канвас называется, где любой желающий прям может начать выкладывать все, что не противоречит нормам закона. Плюс, заметили, заключили с ней договор, потом ей дали художников, потому что, конечно, рисовать в одиночку это уже просто невозможно. Люди, я не случайно говорю, они умирают. И она во многом оправдала их ожидания. Она уже дважды «Предание Олимпа» получили премию Айснера. Прямо недавно второй раз у них был. Еще история продолжается, она публикуется в бумажном виде, и вроде бы у них все хорошо. Премия Айснера или премия индустрии комиксов имени Уилла Айснера — это одна из наиболее престижных американских наград в сфере комиксов. принципе, Webtoon, я говорю именно про Webtoon Naver, потому что и на других платформах я меньше авторов западных и из других стран вижу. Они активно привлекают. Есть прекрасная история такая, ну, подростковая, «Поцелуй наспор», такая романтическая, очень красивая. Девушка из Мексики рисует. Еще одна американка рисует «Поклонник в доспехах». Такая фэнтезийная история. Причем, если вы увидите, то вы поймете, что это вообще прям не манга никакая. И вообще сразу видно, что это рисовала американка. То есть она в таком, в американском стиле, в красивом. Но не со всеми авторами получается гладко. Вот автор истории «Let's Play» мне очень нравится. История про разработчицу компьютерной игры. Она постоянно боролась за свои права, требовала, чтобы ей там повышали гонорары. Она говорила, что ей не доплачивают. И в итоге она ушла с платформы. Я еще хотел немного поговорить про авторство, потому что вот ты упомянула, что предложили художников после того, как заключили контракт с одной из авторок. И вообще интересно, как в вебтунах это работает. Насколько я понимаю, по там, поднятию уровня в одиночку, например, есть автор сценария и есть огромная команда художников, если это какой-то популярный проект, которые помогают или целиком рисуют за этого автора, собственно, арт. То есть это скорее больше напоминает продакшн аниме, чем комикса или манги в привычном нам понимании. Действительно ли это так, или меня обманули? Нет, тебя не обманули, но тут все зависит от всего. Большая команда, то есть главный автор, сценарист, два художника, один по фонам, один по цвету, корректоры, продюсеры, вот таких больших команд удостаиваются далеко не все. Многие художники рисуют в одиночку. Ну, может быть, там, я видела иногда, они просят там, ребят, пожалуйста, все умираю, ну, фон, кто-нибудь с фонами помогите. И небольшие деньги доплачивают тем, кто готов рисовать фоны. Продакшн-студии, кстати, тоже существуют. Помимо вот этих крупных издателей, есть студии, которые получают заказы или разрабатывают какие-то оригинальные, и потом продают их тем же студиям. Угу. А если автор заболевает или решает больше не рисовать, или отходит от этой работы в целом по каким-то разным причинам, может ли издательство передать его историю кому-то другому? То есть мы часто видим, например, в американских комиксах, что про Спайдермена пишут самые разные авторы и по-разному преподносят историю, а в манге, наоборот, мы видим, что всегда один автор привязан к одному произведению, и чрезвычайно редко бывает, что кто-то другой за него ее заканчивает. Вот в случае с вебтунами и манхвой, как дело обстоит? Болезнь — это не повод бросить рисовать. Действительно, авторы не меняются. Передать проект другой команде я пока такого не видел, но не факт, что это не появится. Может появиться вполне. Если вдруг кто-то на волне, на такой вот, вдруг здоровье действительно не позволит, возможно, и заменит. Автор «Башни Бога» очень часто уходит на больничный, потому что у него там очень много проблем со здоровьем. Он пишет: «Ребята, я болею, мне нужен там операция, мне нужен то, поэтому, извините, полгода сидите без историй». Но часто бывает, что люди работают на пределе. Вот автор комикса Роксана, она потеряла ребенка, выкидыш у нее был. И через пару дней она вернулась в строй, выдала главу в срок. И даже такие, знаете, какие такие комиксы, которые автор рисует про себя, там бежит автор по темному переулку, за ним гонится грабитель и кричит: «Сейчас я тебя убью». Он говорит: «Хорошо, хорошо, убивайте, только последний звоночек». И вот она звонит редактору, говорит: «Знаете, я главу вовремя не сдам». Аудитория есть какая-то описываемая, общая, или у каждого жанра своя? В вебтунов очень много потребителей женщин, и, наверное, чуть больше половины. Это вот прям, знаете, тоже корнями к манге, вот к этим всем историям уходит. Почему-то именно в Азии появились жанры, которые были ориентированы на женщин. Если мы говорим о супергероике, то она все-таки мужская. В Азии традиционно развивались истории для женщин, написанные женщинами. Это и романтика, это, знаете, и эротика всяких уровней. У меня был комикс, который я читала, ужасный перевод на русский язык, название «Леди и ее слуга». Но как бы они калькой перевели. История вообще не про то и не про доминирование, а про отношения людей в современном мире, когда вот ты не знаешь, там, доверять или не доверять, как принимать помощь от человека. И я на эту манху спустила кучу денег. Я хотела ее дочитать. И, в общем, женщины не только читают, но они готовы платить. Женщины платежеспособные. Аудитория постоянно взрослеет. То есть если раньше это было достаточно молодая, там, 18, 20, 25, то сейчас до 40. И вообще, возвращаясь к господдержке, господдержка говорит: а давайте-ка мы расширим аудиторию потребления вебтунов до 60 лет. мы будем рисовать истории, которые интересны зрелым людям. И на этой волне они берут старые истории, вот акацию, которую я уже упомянула, которая издавалась в 80-х, новые авторы, художники, манхваки, приходят к старым, там, к старичкам, и говорят, вот вы там рисовали ее в 80-м году, а давайте-ка мы ее сейчас запустим по новой. Они говорят, ну давайте, а вот какой смысл вы закладывали в эту сцену? А вот такой, хорошо, мы все его сохраним. И то есть они берут старые истории и делают их снова уже в формате вебтунов, таким образом захватывая и ту аудиторию, которая старше, и давая новый продукт молодежи. А вот мы упоминали здесь уже серию «Поднятие уровня в одиночку». Насколько я понимаю, это один из самых тоже раскрученных вебтунов и известных в нашей стране тоже, если я ничего не путаю, он уже и в печатном виде у нас создается. Можно мы про него немножко поговорим подробнее и вообще немножечко опишем какие-то самые популярные или самые любимые серии вебтунов, которые сейчас есть? Ну, в паре слов, о чем они и что делает их выдающимися, скажем так? Эта история «Поднять уровень в одиночку» аккумулирует все лучшее в себе, что можно взять там от попаданцев, от прочего-прочего. То есть для тех, кто не знает, там по земле открываются неожиданные порталы, туда ходят такие люди, которые зачищают их, добывают артефакты. И главный герой, он вообще самый бесполезный, у него практически нет сил, его после каждого похода в пещеру там по кускам собирают. Но однажды он становится сверхмогучим. Но вот такой достаточно понятный и простой сюжет, очень интересно завернут, очень красиво отрисован. И сейчас, по-моему, как раз идет экранизация его. Я считаю, что эту вещь надо обязательно хотя бы посмотреть, попробовать почитать, она того стоит. Вторая такая история – это «Башня Бога». Чем лично она меня зацепила, хотя тоже история про восхождение. Герой хочет чего-то, идет, стремится, побеждает. Но там такие удивительные герои. Там чувак, который ходит в одеяле, или девушка с хвостом ящерицы. И очень необычные повороты, очень необычные задания, которые должны выполнять игроки. И ты всегда пытаешься разгадать это задание, тут в чем подвох раньше, чем автор тебе об этом скажет. И ты никогда не можешь угадать, что он хотел до того момента, пока он тебе не расскажет. Прям вот такой соревновательный дух, ты пытаешься читать, пытаешься угадать, а нет, он тебя все равно перехитрил, он сделал по-другому. Интересно, очень интересно. Вот эти вот две истории, «Башня Бога» и «Поднять уровень в одиночку», они вот такие типичные дети манги с длинными волосами, с эпичными боями, с сюжетом. Есть еще история, которая вообще на это не похожа. «Мун Ю» называется. Неудачник в недалеком будущем застрял на Луне и видит, как на Землю падает астероид, и Земля погибает. И он остается один на Луне. И это комедия. Она действительно очень смешная. Вообще не похожа по рисовке на традиционные азиатские комиксы. И она такая философская, такая очищающая. Ее просто вот стоит посмотреть, чтобы понять, что стоит жить. И вообще там все хорошо очень заканчивается. И еще один комикс, который мне прям очень нравится. Его можно прочитать достаточно быстро. «Шаман» называется. Это вот мы уже говорили о Южно-Северной Корее. Видимо, они тоже рефлексируют, пытаются понять, что будет, если мы обратно воссоединимся. И вот в этом комиксе рассказывается, что произошло, когда они воссоединились, и от Южной Кореи там достался новый стране кей-поп, а от Северной — любовь к армии. И группа «Орда», состоящая из двух прекрасных девушек, выступает с концертами, а после их концертов все мужчины дружно почему-то идут и вступают в армию. И еще у них там такой менеджер, который похож на Виктора Цоя. Это прям вообще мне ранило в самое сердце, и я читала захлеб до самого конца. Эта история, особенно «Шаман» и «Мун Ю», они по рисовке очень сильно отличаются. «Мун Ю» такой он вообще примитивный, очень такая скудная рисовка, а «Шаман», наоборот, он такой больше к франко-бельгийским романам, он такой детализированный, он такой просто, я не знаю, сколько времени художник на это потратил, потому что так реалистично рисовать, это просто очень много времени требуется. Конечно же, «Истинная красота». История про девочку, которая открывает для себя мир декоративной косметики и так ловко красится, что когда она не накрашенная, ее никто не узнает. И, собственно, на этом весь сюжет вертится. Ну, такая милая, легкая, романтичная история, по которой снята дорама. Ну и еще одна история, она не очень популярная, не очень раскрученная. В российском переводе ее публикуют как «Защитить Ян Хари». Ян Хари – это имя девушки. И она такая на стыке нескольких жанров. Это и детектив, это и триллер, это и романтика, это и хоррор. этой психологической драмы, она посвящена истории людей, которые в детстве пережили опыт тоталитарной секты. То есть был некий остров, на котором была какая-то тоталитарная секта. Потом в результате чего-то они все умерли, остались только мальчик и девочка. И вот о взрослой жизни этих мальчиков и девочек, их попытки вспомнить, что там было, или как-то это переосмыслить, эту историю рассказать, очень интересная, захватывающая, просто прям вот рекомендую. Спасибо большое. Кажется, что стало немножечко понятнее, что такое манхва, что такое вебтуны, как они связаны, и с чего начинать погружаться в корейскую культуру комиксов. Спасибо большое. Да, Настя, спасибо большое. И надеюсь, что у нас будет еще возможность поговорить о корейских комиксах в более конкретных случаях, потому что, судя по всему, эта индустрия в России будет только развиваться в ближайшие годы. Думаю, да. Я готова говорить бесконечно. Спасибо. Вы слушали подкаст «Омнибус и Танкабон», который Арзамас делает вместе с сервисом «Строки». «Строки» дарят слушателям Арзамас бесплатный доступ к своей подписке. Введите латиницей и промокод «Арзамас» на сайте «Строк», и вы сможете 30 дней читать и слушать книги, аудиокниги, подкасты и журналы, в том числе, кстати, эксклюзивные, а также получать тематические подборки и персональные рекомендации. Активировать промокод «Арзамас» можно до 31 марта 2024 года. Ссылка и подробности в описании этого выпуска. Кстати, один из самых простых способов погрузиться в мир манхвы – это ознакомиться с изданиями, которые входят в подписку сервиса «Строки». Например, «Лириана. Невеста герцога по контракту», «Единственный конец злодейки смерть» и «Магия вернувшихся должна быть особенной». Такие непростые названия, но тоже характерная часть мира манхвы. Над эпизодом работали редактор я, Эдуард Сарионов, звукорежиссер и композитор Иван Бушуев, фактчекер Алексей Бароненко и выпускающий редактор Александр Гришин. Кроме того, мы благодарим Кирилла Гликмана, Марию Касаткину, Дарью Гоголеву, Наташу Карельскую, Марию Плевицкую, Варвару Гладкую, Романа Левина, Юлю Глухову и студию звукозаписи «Октава Лэб». Спасибо, что слушали этот выпуск. До новых встреч. Пока. Спасибо, пока.